Заслышав имя отчества заклятого врага, протопорторг вздрогнул и обернулся. За мокрым, проломленным штакетником заваривалась суматох. Матвеич пинками разгонял толпу. — Отойти от крана! Всем отойти! Тебе что, особое приглашение? Хочешь жертвой бомбежки стать? Станешь! — Готово, Глеб Кондратьевич! — сообщил он в трубку, а затем, тоже отбежав на пару шажков, воздел ее над головой, наушником гири. Трубка буркнула что-то хорошо знакомым африкану голосом, и кожа на спине у протопорторга от ненависти съежилась и поползла. А в следующий миг гиря с кратким снарядным свистом тяжко ухнула с высоты на влажную садовую дорожку. Дрогнула земля, брызнули обломки кирпичей, цепь с лязгом натянулась, стрела сыграла, и огромный кран устрашающе подпрыгнул на широко расставленных лапах. Беглый чудотворец стоял неподвижно. Одним заклинанием по сотовой связи страшно было даже представить, какой поддержкой должен пользоваться в народе Глеб Портнягин, чтобы вот так играючи уронить с высоты проклятую африканам многопудовую гирю. Трудно будет бороться с Глебом, ох, трудно!